Второе тысячелетие западный христианский мир встречал смутные тревоги. От круглой цифры 1000 веяло таинственными недобрыми предзнаменованиями. «Во всей Европе, — пишет Гегель, — распространился всеобщий страх, вызванный ожиданием приближающегося страшного суда и верой в близкую гибель мира. Чувство страха побуждало людей совершать бессмысленнейшие поступки. Некоторые дарили все свое имущество церкви и проводили всю жизнь в покаянии. Большинство предавалось распутству и проматывало свое имущество. При этом только церковь выигрывала благодаря дарениям и завещаниям. Конец света не наступил, но элементы брожения продолжали накапливаться. Распад Каролингской империи, внутренняя феодальная междоусобица, непрекращающиеся конфликты с арабами, норманами, венграми расшатывают закостенелый феодальный порядок. Медленно, но неуклонно растут города. Все чаще и смелее выступают городские низы с протестом против церковников, неутомимо стригущих своих овечек. Другим элементом брожения являлось само папство, выросшее благодаря покровительству светских феодалов, князей, королей и императоров, в могучую международную силу, располагавшую огромными земельными и другими материальными ценностями и стремившуюся к главенствующей роли в феодальном мире. Стремление папства к гегемонии приводит его к столкновению со светской властью, которая, защищая свои интересы, иногда не прочь опереться на тех же еретиков. Противоречивые силы феодального общества приходят в движение, меняя привычное соотношение классов и различных социальных слоев, нарушая традиционные социальные устои, подвергая переоценке старые понятия, незыблемые церковные догмы. Антифеодальное движение принимает форму религиозных ересей. Первые раскаты грома, возвещающие бурю, раздаются в X веке в Болгарии, оказывающие отчаянное сопротивление, пытающиеся поглотить ее Византии. Там пускает глубокие корни новое издание павликианства, богомольское учение, отражавшее настроение крестьян, выступавших против феодального и национального порабощения. Сторонники этого учения отрицательно относились к богатству и земным благам, бедность рассматривали как высшую добродетель, а некоторые из них отрицали частную собственность. Богомилы отвергали церковную обрядность, таинство, мощи, иконы, крест, а церкви и монастыри считали вотчинами дьявола. В болгарской церкви после завоевания Болгарии Византией руководящие посты занимали греки, ставленники византийского правительства. Народ видел в них чужеземцев, действовавших в интересах Константинополя. Богомилы активно участвовали в восстаниях против византийских властей. Церковные и светские власти Византийской империи преследовали богомилов самым решительным образом. Их отлучали от церкви, предавали анафеме, заточали в тюрьмы, ссылали, сжигали на кострах, их собственность конфисковывалась. В 1111 году в Константинополе был публично сожжен выдающийся проповедник богомильства Василий. Несмотря на жесточайший террор, властям не удалось истребить богомильство, просуществовавшее на Балканах вплоть до XIV века. В XV веке поднимается новая волна еретических движений в Италии и Франции, направленных в первую очередь против папства и церковной иерархии и проповедовавших возврат к традициям первоначального христианства. Еретики требовали строгого соблюдения евангельского принципа «тот, кто не работает, тот не ест». Их сторонниками были крестьяне и ремесленники. Церковная иерархия, желая скомпрометировать ереси в глазах верующих, приклеивала им позорящие ярлыки старых ересей 4-6 столетий, осужденных Вселенскими соборами и отцами церкви. Но новые ереси существенно отличались от старых. Раннехристианские ереси носили главным образом характер церковных течений, возникали в основном на периферии христианского мира и были направлены против римского рабовладельческого строя. Новые же ереси возникали в народных низах Западной Европы. Они были направлены с одной стороны против феодального гнета, с другой — против церкви в целом.